Глава третья. Осознание. Настя. Мне в руку мама вкладывает пластиковый бокал. В него наливают шампанское. Кто-то кричит, пытаясь быть громче салютов, произнося свой праздничный тост. Я пью. Будто запрограммированный робот. Мои движения автоматизированы. Я поднимаю руку, в которой держу телефон с погасшим экраном, и нажимаю кнопку блокировки. Когда большой экран смартфона загорается, я снова вижу это проклятое сообщение. Не эту подделку фальшивую, что он отправил во второй раз, а то, что он удалил. И да, я не считаю это ошибкой. Как бы мне ни хотелось окружить себя этим отвратительным самообманом, я не могу этого сделать. Ошибка – это исправленная функция Т9 слова, а не перепутанная «сын» и «дочь». Господи. Шепчу дрожащими губами, чувствую, как меня накрывает волной паники, несущей за собой ураганом правду. Кто-то толкает меня в плечо прямо за секунду до того, как я перестала бы себя сдерживать и разрыдалась. Звучит смех. Поворачиваюсь и вижу, что это смеющиеся друзья семьи скользят по снегу и неловко пытаются удержаться. Предполагалось, что я буду одна из них. Я планировала это веселье. Я его желала. Я смотрю на сына, смеющегося с племянницей, упавший снег. Смотрю на маму, сестру и остальных людей и ничего не чувствую, кроме дрожи и шипящего шума в ушах, который затмевает какофонию вокруг. Подхожу к маме и хочу сказать, что уйду в квартиру. Мне это необходимо. Фактически жизненно важно, но меня за руку берет сын. «Весело, да, мам?» Он так задорно смеется, что я просто не могу взять и бросить его. Впустить истерику в себя и дать ей полное раздолье. Или даже просто испортить настроение. Я мать. Я не могу так поступить. Весело, сынок, очень. Обнимая его за плечи, целую в макушку онемевшими губами. Проглатывая подступающую боль, я остаюсь, и когда мама поворачивается, улыбаюсь ей, оставляя глаза блестеть. Это Новый год. Я ведь могу просто расчувствоваться из-за банальной ностальгии праздника, так ведь? Поднявшись обратно в квартиру, я иду к бабушке, чтобы посмотреть, как она. Ей уже 82, и она легла спать в 11. Поэтому я тихо заглядываю к ней и, увидев, что она спокойно отдыхает, закрываю дверь. Отвоевав минутку тишины, оставшись наедине с мыслями в ванной комнате, я собираю все силы и открываю сообщение мужа. Отвечаю Игорю сухо, но так, чтобы не выдать состояние. Мне нужно поразмыслить, и я выхожу к остальным. Да только он еще и звонит. После короткого разговора я не выдерживаю на словах о том, что он меня любит. Именно это бьет сильнее всего, и я плачу, стараясь быстро убежать с глаз окружающих, пока никто ничего не заметил. «Настя?» Мама выходит ко мне на балкон и смотрит потерянно. «В чем дело? Ты пулей вылетела сюда. Что случилось?» Она смотрит в тусклом свете на мое лицо и, заметив влагу на щеке, касается ее пальцами. «Ты плачешь?» «Не знаю, мам». Я не уверен, что хочу говорить ей сейчас обо всем. По сути, я даже не разобралась ни в чем. Что я могу рассказать? У нас с ней очень доверительные отношения. Но мама никогда не лезла в мою семью, если я не просила совета по какому-то вопросу. И даже с учетом всех вводных данных, я не могла сейчас даже найти слова, которые могли бы все произошедшее передать ей. На мое малозначительное объяснение мама ничего не говорит. Встает рядом, и мы вместе смотрим в окно. «Ты всегда любила этот праздник больше остальных. С самого детства. Я понимаю, почему ты так расстроилась сегодня, Настенька». «Это правда. Я до смешного сентиментальная. По любому поводу не плачу, но все же...» Сейчас она решила, что я просто расчувствовалась. «Я бы хотела, чтобы дело было только в этом». Отвечаю сдавленным голосом. «Но это не так, я уже поняла». «Далеко не так, мам. У меня заплетается язык, когда я думаю, с какого предложения начать говорить». «Тогда начни с того, что он сделал». «Изменил». Слово оседает на языке пеплом, оставляет горький привкус и отвращает. «Что?» Мамин голос превращается в шепот. «И у него, кажется, ребенок есть от другой женщины». «Ребенок, мам. Он... Господи!» Прикладываю руку к губам и пытаюсь держать рыдание. Я не могу поверить, что говорю это вслух. Проговариваю каждое слово. «Стой, стой, стой!» Мама обнимает меня и садится со мной на пол, потому что ноги перестают держать. «Ты уверена, Настя?» «Да, наверное. Совершаю пару вдохов, чтобы начать говорить без заикания. Он написал мне сообщение, что поздравляет с Новым годом меня и дочку. Может, ошибка? Горько усмехаюсь. Но все же может быть, дочь. Можно написать две «С» и не удалить, или буквы переставить местами, когда быстро пишешь, мама. Но не пол ребенка своего перепутать. Покажи, дай посмотрю, протягивает руку. А он удалил свою смс-ку сразу же. Издаю смешок с новой скатившейся по щеке слезой. И прислал новую с тем же текстом, только дочь заменил на сына. Будто шаблон сохраненный был, понимаешь? Все это какой-то... Я не знаю. Вот и я не знаю. Сижу тут, а в голове дурдом какой-то. Ну уж нет, вставай. Она поднимается и тянет за собой. Неохотно встаю на ноги. Мама подходит ко мне и начинает стирать мои почти высохшие слезы. Сейчас в ванную и за стол. Завтра поговоришь с ним и все решишь. Ты тут на полу истину не найдешь. Я просто думаю, сразу его выгнать или перед этим ударить хорошенько по лицу. Мама начинает хохотать. Отец был прав, ты тихая, а рука у тебя тяжелая. И если ударишь, то мало не покажется. Поэтому побереги силы. Мам, так тошно. Признаюсь, опустошая свое нутро резким выдохом. Это ведь не просто интрижка, которую я бы тоже не приняла. Это целый ребенок. Вот за все с Игоря и спросишь. Но завтра. Твой сын сейчас играет там внутри и ждет праздника. И мне за это стыдно. Я старалась держаться, а он позвонил со своим «люблю», и я и сорвалась. Настя. Она берет свои теплые руки мое лицо и смотрит в глаза. У тебя есть все, что нужно. Квартира, сын, любимая работа. Как бы там ни вышло с мужем в итоге, ты уже никогда не останешься одна. Но в первую очередь вам нужно поговорить. Киваю маме, и, получив в ответ улыбку, мы обе уходим с балкона. Я забегаю в ванную. Поправляю макияж и смотрю на себя в зеркало. В голове происходит какой-то переворот, и я четко представляю, с чего начнется мое утро. Мы поговорим. Обязательно поговорим, Игорь. А я лед, растворенный в бокале. Я, по сути, простая вода. Мною он разбавляет спиртное, добавляя в бокал кубик льда из меня.